Начинаем программу. Это «Железная логика», первая в наступившем 24-м году. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Да, здрасте, Павел, здрасте, радиослушатели. Вот я появился тут, к сожалению, так сказать, да, злой вирус, как бы, да, подкосил как бы мое богатырское здоровье, или уже не богатырское, вот. Но факт тот, что вот как-то мы оклемались, короче говоря. И вот начинаем, значит, уже в этом году «Железную логику». Вот она все еще по-прежнему такая железная, я надеюсь. Вот. Телеграм... Микородированная. Ну нет. Телеграм-канал Сергей Михеев, там 219 тысяч подписчиков. Каналы Сергей Михеев, Рутюб, Ян... Это Дзен. Все, у меня в голове перепуталось из-за вируса. Вот. Ну и самое главное, что благотворительный фонд Сергея Михеева, так сказать, благодарит всех, потому что, несмотря на все праздники и прочее, работа продолжается. И в частности, вот в моих каналах там отчеты, отчеты размещаются. Ну вот, поехали. Да, начинаем. Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. Ждут Зеленского. Наверняка он там будет, потому что, по слухам, в кулуарах экскортницы будут раздавать кокаин. Вот. Его же как магнитом тянет. Но это все шутки. Так или иначе, будут обсуждать в том числе выборочно 5 из 10 пунктов так называемого мирного плана Зеленского. Повестка все та же. На экономическом форуме будут обсуждать вывод российских войск, значит, требования с Москвой репараций, вот, компенсация ущерба и так далее, и тому подобное. Но, судя по предварительным переговорам, украинская делегация, которая вчера уже там была, шустрила в Давосе, никаких прорывов, в том числе и по так называемому плану Зеленского, не видно. Вы знаете, я думаю, план Зеленского — это все так чисто прикрытие, потому что уже была встреча в этой, в Саудовской Аравии, как известно, с попыткой привлекать страны, там, как сейчас это модно говорить, глобального юга, к обсуждению там этих вот мирных планов Зеленского. Ничего там не получилось. И в данном случае и это тоже, здесь тоже не получится. Я думаю, что Зеленский поехал на этот экономический форум, как бы, да, с одной простой целью. Он будет убеждать передавать российские деньги Украине. Вот это, собственно говоря, и есть главное. Там главная тема, которая теперь, так сказать, на которую осталось надеяться, потому что больше надеяться не на что в ближайшее, по крайней мере, время. Вот. И, как известно, в Штатах вроде бы как они все больше и больше склоняются к тому, чтобы одобрить эти вещи, по крайней мере. Я думаю, что они внутренне уже давно все одобрили, вот, но... есть какие-то проблемы, да, заключающиеся, так сказать, вот действительно в подрыве авторитета финансовой системы, а так американцы фактически уже эти вещи одобрили. Я думаю, что Зеленский будет ехать, ну, поедет туда именно за этим, потому что, ну, понятно, что просить там оружие и всего остального, но самое главное, вот откуда взять деньги. Единственный источник денег, который здесь вот, вот так вот, что называется, на кону, это те самые замороженные российские активы в разных их видах. Давайте передавать их Украине, вот, и это вроде будет спасение режима, да. Вот, я думаю, что вот это и будет самым главным, самой главной темой. И удастся там всех склонить к этому, не удастся, непонятно. Конечно, Давосский форум — это просто, так сказать, такая консультативная площадка. Никаких там конкретных прямого действия и решения, принимаемые в Давосе, не имеют. Однако вот то, о чем будут говорить, в этом смысле важно. Вот, хотя, опять же, мы не раз говорили, что я думаю, что, в принципе, нам-то с этими деньгами надо расстаться, нам просто надо думать, а что делать, так сказать, какие такие, как бы, мы можем меры предпринять, компенсирующие вот подобные, подобные подходы, ну и плюс ко всему, конечно, да, качать тему, что, в общем, это подрыв авторитета всей, так сказать, долларовой системы, международных всех этих, так сказать, финансовых там операций и прочее, прочее. Я думаю, что вот в первую очередь он поедет за этим, ему это очень нужно, потому что, опять же, все с выборами, как бы, понятное дело, как бы здесь уже все крест. Вот, после марта месяца фактически легитимность Зеленского будет под большим вопросом. Продемонстрировать, в том числе собственному населению, как бы нечего. Вот сейчас будут хвататься за это. Вот смотрите, я все-таки добился того, я привел эти деньги. Вот они, эти деньги. Мы с вами не останемся на голодном пайке, так сказать. Мы не замерзнем, как бы мы не погибнем, мы не то, мы не сё. Вот, вот, вот эти бабки. И вот смотрите, как мы, значит, эту Россию наказали. Вот, ну и так далее. Если нельзя Россию наказать, условно говоря, так сказать, на прямую, что называется, да, военной победы, как они планировали, ну, значит, будем наказывать вот так вот. Вот. И это, конечно, ему очень нужно. Я думаю, что вокруг этого в основном разговор, он будет сейчас всех убеждать вот именно в этом. Именно в этом. И даже, я так думаю, какой-то план уже у них в голове выстроен, потому что Зеленский на форуме в Давосе планируется встретиться с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира, JP Morgan Chase. Это американская большая корпорация. И, как пишет Bloomberg, JP Morgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала в различные проекты Украины. И может выступать, значит, вот таким вот, тоже будет просить деньги за Зеленского. Но чем примечателен JP Morgan Chase? Тем, что через него проходили в том числе и те самые замороженные российские активы. Напомню, недавно прокуратура Германии решила украсть российские активы, замороженные на 720 миллионов евро. И эти средства, ну, по сути, это наши Мосбиржи, которые были размещены в том самом инвестбанке JP Morgan Chase. А до этого этот банк достаточно активно в России работал, был неким контрагентом, особенно после начала специальной военной операции, ну, валютные транзакции шли. Так что я думаю, что инвестбанкиры знают, где эти деньги лежат, знают, как до них добраться. Ну, у них все ключики, все пароли есть. Вполне возможно, будет такой вариант, не на уровне государственном будет принято решение, а на уровне там каких-то небольших частных банков. Мы тихо-тихо вам вот эти все денежки перельем. Может быть, а может быть и нет. Я думаю, что, понимаете, тут какая штука есть. Конечно, как мы тут это говорим, и так оно и есть. Я думаю, что к этому государственная власть, условно говоря, там американская, евросоюзовская отчасти, да, так сказать, сам Зеленский, да, они будут склонять к этому. Но вот что касается банков, я думаю, что что-то будет делаться, да, каким-то образом, что-то должно вообще сделаться, потому что в том числе это, видимо, политически, ну, хотя бы с точки зрения символической важно. Но вообще, вот с точки зрения, условно говоря, так сказать, эффективности вложения денег, я не знаю, тут опять же, если вот, знаете, есть вот вся вот эта вот условная мировая закулиса, которая все равно, она не консолидирована, да, включая, так сказать, ее финансовую часть. Вообще Украина – это неэффективное вложение денег. Ну, крайне неэффективное. Вот, потому что Россия, что бы тут ни было, как бы, да, с огромным количеством своих проданных ресурсов, она все равно никуда не денется, да. И в любом случае она все равно будет привлекательна для, ну, и, так сказать, и для инвестиций когда-нибудь, да. И интересно будет в качестве игрока на мировой экономической арене, а что такое Украина? Украина на сегодняшний день – это просто политический проект. Вот. И на самом деле вот идти на такие схемы значит подставляться. Вот вы говорите, Павел, там, я с вами согласен в целом, да? Вот частные банки и прочее-прочее. Ведь это не сможет остаться незамеченным. Это значит, что конкретно будут склонять какой-то банк пожертвовать своей репутацией. Вот что будут делать. Потому что втихую, так сказать, да, вот так вот, чтобы никто не узнал, этого сделать не получится по целому ряду причин, включая, так сказать, болтливость Зеленского. Потому что Зеленскому это нужно в том числе как политическая акция. Он не может просто тихо взять деньги, так сказать, и тихо их, там, условно говоря, там, потратить. Нет, он должен сделать из этого политическое шоу. Он должен сказать, что, так сказать, смотрите, вот она, наша победа. Вы говорите, где наша победа, а вот наша победа, как бы мы обули Россию, как бы, да, на огромное количество денег. Это доверие лично мне, я и так далее. Он не сможет молчать, так сказать. Там все протекает моментально. Протечет и это, причем со страшной силой. А это означает, что те банки, которые согласятся на такие схемы, они будут жертвовать собственной репутацией. Они будут рисковать, потому что все остальные, да, кто там вокруг, например, ходит, они будут себе, так сказать, составлять неизбежный списочек. Так, вот в этот банк мы лучше деньги класть не будем. Вот сейчас они прогнули его на такую схему, а завтра они прогнут его еще на какую-нибудь схему. Поэтому, да, конечно, усилия будут прилагаться, вот, но если вот смотреть, например, какие-то там долгосрочные бизнес, так сказать, реалии такие, да, честно говоря, мне кажется, что вот этим банкирам тоже вот не факт, что вообще все это очень по душе. Вот. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но так вот я вот прикидываю с их точки зрения. Ну, хорошо, но сейчас вот Байден. Да, ну хорошо, ну демократическая администрация, вот она гнет вот эту палку, да, но будет она дальше, так сказать, не будет, неизвестно, да, дальше там Зеленский, вся эта истерика с Украиной. Ну, слушайте, JP Morgan, так сказать, им уже столько-столько лет, а за это время они прошли такое количество разных всяких кризисов, там, войн и прочее, да, и они остались на плаву, вот, исчезали, так сказать, президенты, премьер-министры, как бы, да, начинались и заканчивались войны, да, проходили кризисы, как бы бушевали всякие разные скандалы, вот, а для того, чтобы чтобы в финансовом мире оставаться на плаву, надо каким-то образом работать с репутацией, да? Надо работать с разными, так сказать, такими вот механизмами. Вот. И очень, очень легко их разбазарить. Тем более, что деньги сейчас, да, их все больше и больше, этих денег, вне западного мира. Угу. Вот. А вне западного мира есть политические проблемы с Америкой. Соответственно, как бы здесь вообще такая тоже развилочка, на мой взгляд, в том числе для этого банковского бизнеса. А кого вообще сливать? Вот. Ну, хорошо, можно сегодня слить Россию с точки зрения ее вот этих вот, ну, наших, вернее, с вами замороженных активов, так, да? А если вот просчитать немножко дальше, чем, условно говоря, год там, до выборов Байдена, да, или там президента Америки, а если просчитать немножко дальше, как бы, да, чем жизненный цикл Зеленского, вот, а что будет с этими делами, а что будет с этими деньгами? Например, деньги. Деньги эти исчезнут. Например, сейчас вот передать деньги, так сказать, Украине. А где доход с этого? Какой дивиденд с этого в целом? Вот он, какой будет выхлоп вообще с этого дела? Ну, Зеленский все равно, как бы, Украина, как бы, это, ну, какой-то помойный актив, что называется, да, он все равно, как бы, ну, не перспективный. То есть деньги просто исчезнут, не принеся вообще ровным счетом ничего. А что может, например, скажем, американская власть сегодняшняя предложить за то, чтобы пожертвовать собственной репутацией? На мой взгляд, ничего. На мой взгляд, ничего, тем более, что она вообще выглядит все, так сказать, как-то комичнее и комичнее, вот, при всей своей все равно, так сказать, силе, вот, очевидной. Вообще Америка все больше напоминает, так сказать, Геракла с головой, так сказать, этого самого. С головой такого, я не знаю, какого-то, ну, с головой престарелого, теряющего, так сказать, разум Байдена, да. Я хотел какое-нибудь животное подобрать, но не вышло. Все животные выглядят пободрее Байдена. Вот, это самое. Вот, такое, значит, знаете, такой Шварценеггер с этими самыми, как бы, перекачанными этими стероидами мышцами, вот, а стероиды — это совершенно очевидно финансовые как раз спекуляции и все остальное, да. И голова дряхлого старика, вот, который скоро уже откажет. Вот, ну и тогда вот к вопросу, например, скажем, там, о бизнес-будущем, а нафига вообще козе баян. То есть тут это, конечно, я понимаю, что, понимаете, мы, так как мы, так сказать, люди, вставайте, люди русские, так сказать, так как мы все равно ангажированы нашей позицией, mm-hmm. там понятно, что я тоже тут рассуждаю в свою сторону, вот, но вообще я вот на их месте, так сказать, так вот тоже вот смотрел бы на эти вещи, потому что я думаю, что они умеют считать деньги, вот, наверное, к чему-то их склонят, но просто Украина вообще, Зеленский в частности, и, например, нынешняя администрация Штатов, они с точки зрения вообще, как бы, перспектив выглядит все тоскливее и тоскливее. Вкладывать в Байдена, ну, не знаю, с таким же успехом можно, я не знаю, во что вкладывать, так сказать, я не знаю, можно в какие-нибудь осенние листья вкладывать, mm-hmm. потому что они все равно скоро, как бы, да... Перегниют. Это точно, да, вот такие дела. Так что посмотрим. Тут, кстати, конспирологи тоже упоминают название банка JP Morgan. И упоминают в связи с новой датой конца Старого Света. Значит, вывели, что 23 января, немного осталось подождать, чтобы проверить. Мегабанк JP Morgan, мол, он и так уже на грани краха, подаст заявку на заявление о банкротстве, а уже с 24 января начнется глобальный финансовый кризис, глобальная валютная перезагрузка. Вот и якобы форуму в Давосе, в том числе, это такая финальная перекличка перед сменой глобального миропорядка. Ну, у конспирологов есть зерно правды, можно там банк какой-нибудь западный, помойку найти, которая действительно на грани банкротства, туда сбросить замороженные российские активы. Вот, за день до банкротства этот банк перечисляет их Украине и дальше объявляет: все, деньги пропали, чуть-чуть, да, деньги банк ушли. Не жалко, да. Да, да, это может быть, но вообще хорошая новость, так сказать, да, наконец-то отдохнем, может, это самое, так сказать, что конец старого мира. Но вопрос не в этом, вопрос, ну, вернее, это все интересно, не ценно. Хотя, что касается конспирологии, я сам не чужд, конечно, всех этих конспирологических штучек, но вообще, если, например, все конспирологические, там, эти самые, как и астрологические, так сказать, и всевозможные другие логические и нелогические прогнозы в одну кучу, так сказать, свалить и посмотреть, там, процент их сбываемости, мне кажется, там где-то колеблется, там, в районе, там, стат погрешностью в основном. То есть, ну, может быть, они как бы могут обозначить тенденцию, но, конечно, такие вот штуки, типа там точные прогнозы, обозначение там дат, минут, секунд, часов, как бы это, конечно, все так, это чисто для этих газетных заголовков, для того, чтобы побудоражить там обывателя, поднять там тиражи, хотя сейчас тиражей никаких нет уже. Ну, все равно, посещаемость. Просмотры там, и лайки есть. Просмотры, лайки, да, и все остальное. Но вообще, все это, конечно, интересно, и вроде как к этому подходит, только я слышу это уже много-много лет, Вот, все это к этому подходит. Мне интересно, честно говоря, ну а потом-то что? А вот что потом, никто толком сказать не может. И самое-то, видимо, фиговое, то, что не могут этого сказать, в том числе и те самые вот эти вот жирные коты, которые собираются в Давосе, да. Ну вот простейшее, учитывая нашу военную, так сказать, тут реальность, простейший, так сказать, вот и такой прогноз, которым нас всех кошмарит, что, ну вот они выйдут из кризиса через мировую войну. Не знаю, сомневаюсь, честно говоря, потому что, учитывая фактор ядерного оружия, такая мировая война может стать не выходом из кризиса, а она может стать причиной какого-то тотального коллапса абсолютно, да, который вообще, так сказать, да, все это накроет. Поэтому вот вообще ответственные лидеры должны были бы как раз говорить о том, а что же будет дальше, а не размышлять все время о Зеленском, который, как известно, вместе с Шольцем сожрал все немецкие продукты. Вот, о чем пишут, так сказать, фермеры на своих прилавках, я слышал. Да, такое есть. Но риски и прогнозы, в том числе и перед вот этим Всемирным экономическим форумом, сам форум собрал мнение экспертов, там более около 1500 маститых экономистов, финансистов и так далее, что вывод такой делается, что способность глобального мира приспосабливаться к рискам исчерпала свои возможности, перспективы мрачные. Вы спрашивали, что дальше про будущее, мрачные они. В следующем десятилетии наступит многополярный или фрагментированный мир. В общем, будет сложнее, все сложнее, значит, консолидировать капиталы. Ну и одна из главных угроз называется интеграция искусственного интеллекта в процесс принятия решений. Но так или иначе, даже в Давосе признают, что ближайшие десятилетия, в том числе для них, это крах идеи глобализации, то, на чем они, в принципе, зарабатывают деньги, да, грабя бедные страны, переводя активы в более богатые. Но видите, глобализация какая штука, так сказать. Глобализация, первоначально став инструментом обогащения Запада, в какой-то момент начала его, в том числе, так сказать, тяготить в чем-то. Ну, точнее, как тяготить, да. Этим инструментом стал успешно пользоваться Китай и некоторые другие страны. Индия та же самая, например, да. Как бы, ну, все те, кто стал производить товаров больше, чем производил когда-то Запад, да. И теперь уже вот, мне кажется, главным сторонником вообще идеи классической глобализации является Китай. Вот. И что с этим делать, не очень понятно. То есть ситуация все больше и больше запутывается. Мне кажется, Запад как раз находится в такой парадоксальной ситуации, когда его же собственная идея, как бы, да, которая действительно помогала ему решать там массу проблем в течение многих-многих лет, она работает теперь против него, в том числе, но отказаться от нее тоже нельзя. Вот как раз мир подходит к такому действительно вот философскому, я бы сказал, кризису, концептуальному. А как вообще дальше жить-то? Как дальше жить, так сказать, да, все вот эти вот, должен сказать, вот, к вопросу, кстати говоря, об экономистах и прочее, вот экономическое образование, я вообще как бы скептически отношусь, хотя сам гуманитарий, как бы скептически отношусь к научности гуманитарных наук, вот, ну, есть о чем поспорить, как известно, да, но на самом деле, вот, мне кажется, скоро все то, чему долго учили там миллионы людей на экономических факультетах, вообще может превратиться в ничто, вот просто в ничто, вот, потому что окажется, что оно просто не работает, а ведь на самом деле главный признак, собственно говоря, научности, да, он состоит в том, насколько ваша теория адекватно описывает реально происходящий процесс. Если она не описывает его, вернее, процесс один, как бы, а у вас теория другая, ну, это значит, что все, ваша теория кирдык пришел. Или она изначально была ненаучной, или она стала ненаучной по ходу эксплуатации. Вот, так что, вот, действительно, по-хорошему бы всем этим мировым элитам собраться бы, да и поговорить, о чем, собственно, Россия, между прочим, к чему Россия и призывала. Вот Россию не приглашали в Давос. Ну, да, я вот сам довольно долго и активно критиковал, да и критикую вот это стремление России интегрироваться в глобальный Запад. Но, насколько я понимаю, за этим в том числе было и стремление, вот действительно, как бы, да, знаете, вот такое, может быть, даже немножко такое прекраснодушное наше стремление. А давайте все сядем, так сказать, и поговорим, давайте договоримся о чем-нибудь, как бы, давайте жить дружно, там, и все такое. Ну, Горбачев с этого начинал, да. Я думаю, что российское руководство тоже, оно в какой-то, ну, в значительной степени было вот тоже немножко, так сказать, слегка, как бы, вот этой идеей очаровано. Вот мы сейчас, вот мир другой, сейчас мы договоримся как-нибудь там по деньгам, там все остальное. Вот. Но не получается. Не получается в том числе потому, что вот этот мир, который был, он был крайне выгоден западным элитам, а что вместо него, они не понимают. А вот того поколения политиков, так сказать, которое могло бы над этим подняться и выдать какую-то новую концептуальную, как бы, новый концептуальный взгляд на эти вещи, его нету. Вот почему там вокруг Байдена тоже столько вот этих прыжков там и ужимок? А нету этих людей новых, которые могли бы какое-то новое слово сказать, которые могли бы сказать так: все это замечательно, окончательно, но мы переворачиваем страницу, потому что мир изменился. Вот даже, вот вы говорите, эксперты на форуме в Давосе констатируют. Да. Но, друзья мои, дальше, в общем-то, по логике эксперты констатируют, политики должны принять это к сведению, проанализировать и выдать комплекс предложений. Если уж не решений, то предложений. А вот этого нету. Вот этого дальше нету, потому что уперлись в кучу идеологем. И эти идеологемы не пускают дальше, а вот ярчайший пример — это как раз Украина. Они дальше не пускают. А эти идеологемы, в том числе проблема вот этого, ну, просто тотально состарившегося поколения. Я сам небольшой, так сказать, сторонник вот этой молодежной политики, да, потому что молодость, она, так сказать, хороша как бы в некоторых других делах. Вот. Но на самом деле действительно есть старость ума. Можно, в принципе, так сказать, потерять физическую форму, но сохранить свежесть, как бы, и живость ума. Вот. И это будет называться мудростью. Вот. А можно просто превратиться, так сказать, в эти в пыльные комочки, так сказать, вот это в углу комнаты, которые не убирали давно. Как бы. Я думаю, что вот в этом проблема западной элиты сегодня. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте. Не переключайтесь. 11:34 в столице. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Ну да, а вот как раз мы тут говорили про форум в Давосе. Вы перечисляли риски, которые, так сказать, там эти высоколобые эксперты там все написали, в том числе вот этот искусственный интеллект пресловутый, который, значит, типа всех задавит. Не знаю, может, он всех задавит, вы знаете, я тоже скептически отношусь. Но вот вам минутка юмора небольшая. Да? Тут на праздниках, кроме того, что я болел, со мной случился, так сказать, тоже такой случай. Вот, лопнул стояк. Вот, как и у многих других это произошло тут с этими морозами. Это, кстати, труба отопления стояк. Да, стояк, да. Самое интересное, что вот это лопнул этот самый... Ну, короче, лет 15 назад в доме делали капремонт и заменили плохие металлические трубы на хорошие... На хорошие пластиковые, да. Которые это вечные, теперь с ними вообще ничего не будет, да. Вот. Кстати говоря, я помню, когда-то какое-то время назад перекладывали вот эти трубы, значит, большие трубы с металлических на пластиковые, и говорили, что теперь не будет зато отключений воды, потому что не надо будет чистить накопи. И первый год действительно не было отключений. Второй год как бы недельку отключили, третий на две, сейчас вот как вот отключают, как и раньше, на месяц. То есть с пластиковыми трубами тоже есть какой-то вопрос. Но вот факт тот, что лопнула пластиковая труба. Значит, стояк заливает кипятком, значит, фигачит там эти квартиры внизу. Вот. Ну, вызвали сантехника, тот просто перекрыл тупо стояк и сказал, через полчаса это самое, приедут аварийщики. Аварийщики не приехали ни через полчаса, ни на следующий день. В итоге, значит, звоним в этот самый, звоним там в этот ГБУ жилищник пресловутый, да, вот, а там искусственный интеллект, да. Представьте себе. И этот искусственный интеллект вообще не хочет ничего понимать. Вот, то есть ты ему там начинаешь что-то говорить, он говорит, изложите вашу проблему. Если у вас авария, скажите слово «авария». Говорим слово «авария», он выключается. Короче говоря, как ему не излагать проблему, он ничего не соображает. Значит, так вот, дальше начинается самое забавное. Это реальная история, которая произошла буквально на этих праздниках. Соседи говорят, а вы знаете, говорят, это можно из лифта вызвать диспетчера. Короче говоря, идем в лифт, садимся в лифт, нажимаем. Значит, по телефону этот искусственный интеллект вообще в нулях. Абсолютно не хочет с нами общаться, нас не замечает. Вот, в лифте, значит, нажимаем кнопку лифта, диспетчер слушает. А соседи сказали, так сказать, мы так электрика вызывали. Значит, говорим, вот так и так, вчера прорвало, тут залило всех, как бы, да, это самое, давайте людей присылайте, да. Но это было не быстро, поэтому, значит, сели, а лифт не может стоять на месте. Ну, сели, двери закрылись, кто-то снизу вызвал, значит, едем вниз, общаемся с этими самыми, с диспетчером. Приезжаем вниз. Дверь открывается, стоит мужик, который видит, что внутри лифта стоят люди, которые общаются с диспетчером по поводу какой-то воды. Он ничего не понимает, молча заходит. Вот я вам просто рассказываю, как дверь закрывается, он нажимает свой этаж, мы вместе с ним едем на его этаж, при этом продолжаем там разговаривать. Он выходит там, короче, как-то через лифт вызвали, да все-таки достучались до живого человека. Вот. Но в итоге они говорят, так и так, вот нужна, мы говорим, аварийные бригады обещали приехать. Приходит уже под ночь буквально, значит, сантехник один, а с ним электрик. А электрик зачем? Затем, чтобы инструмент держал. Я говорю, а где же аварийная бригада? Он говорит, аварийщики все на каникулах. Ну, мы не знаем, может, они пошутили, может, нет. Я понимаю, что им тоже не до радости. Они там тоже матерились, так сказать, матерились. Как-то каким-то образом что-то там отрезали, вырезали. Значит, говорят, надо вообще вам отрезать, полностью надо отрезать, так сказать, этот самый... мировые полотенцесушители. Я говорю, а кто делать-то будет? Он, ну, мы не знаем, говорит, наше дело поставить. Говорю, вот ни хрена. Вот. Ну, короче, какое-то колено поставили там, да, такое изогнутое, которое тоже, видимо, скоро лопнет, потому что везде, где колено, как бы, да, там будет это, что-то, там будет напряжение, там будет собираться и так далее. Ну, ладно, сделали, сейчас вот дальше разбирать. Но это я вам про это самое, про искусственный интеллект и про то, как он тут все порешает. Тут такая штука, тут есть реальность, да, в этих технологиях, так сказать, а есть, конечно, ну, много такой тоже профанации. Но в целом, есть ли такая угроза, если обратно к серьезному... Ну, наверное, есть. А есть она только... Ну, вернее, как? Она будет в том случае, если человечество просто, так сказать, не придумает ничего лучше, как выпустить все это из-под контроля. То есть, грубо говоря, тут есть две опасности. Первая, как я уже говорил, некая компанейщина, когда просто бегут люди впереди паровоза, как бы лишь бы показать всем, какие они цифровизированные, и начинают вот спотыкаться. А второе, когда действительно просто, ну, смысл процессов теряется. А это тоже, вот возвращаясь к философии, да, возвращаясь, так сказать, к слову, да, все-таки слово важнее. Вот, слово важнее, чем все, так сказать, что с этим связано, с материальным, потому что если вы не поняли, как вам с этой технологией обращаться, технология вас задавит. Вот, собственно, все. Вы должны контролировать технологию, вы должны задавать ей, ставить перед ней задачи, вы должны определять способы и рамки ее действия, а не она должна вести вас, да, и делать вас зависимым от себя. Так что, наверное, эти эксперты в Давосе что-то соображают. Только вопрос в том, что я не очень понимаю, как это, опять же, можно сделать в условиях, так сказать, такой вот постоянной конфронтации друг с другом, которая стала главным способом существования Запада, ну, по крайней мере, борьбы за лидерство, это совершенно точно. Ну, они говорят, что нужен некий глобальный общий документ, чтобы контролировать. Но, опять же, вы правильно говорите, что в нынешней геополитической ситуации, вот, как нам с ними там что подписывать. А по поводу вашей обиды на искусственный интеллект, вы просто попали на уровень... искусственного интеллекта жилищник. Если бы на ступеньку выше, там бы вас выслушали бы внимательно. Вот. Не, ну такая штука. С этими, ну, я думаю, что все, многие сталкивались. Вот, например, там, условно говоря, я уже там в данном случае не сантехнику там, проблем. Хотя это насущная проблема. Понимаете, можно сколько угодно говорить о там, каких-то вот этих вот презентациях, но вот мы все живем в реальном мире, как бы в этом реальном мире прорываются трубы, там, условно говоря, там ломаются эти. И вы все равно с этим связаны, да, постоянно, так сказать, в это дело упираетесь. Вот. Но во многих даже вот компаниях там других там, ну, условно, там всякие, не знаю, связи, там, Ростелеком я сталкивался, еще там с такими. Но невозможно пробиться сквозь вот эти вот ответчики. Ну, очень тяжело. Очень тяжело, потому что ничего они не хотят там. Такое впечатление, что кто-то специально запутывает вот все эти алгоритмы, да, для того, чтобы ты не достучался до упора. И там самый легкий алгоритм только связанный с тем, чтобы ты заплатил бабки. Вот как им перечислить деньги, это очень легко. А как вот добиться чего-нибудь, что тебе нужно, вот очень тяжело. Очень тяжело, как бы, да. Я не знаю, специально это делается, так сказать, или нарочно. Вот, но факт остается фактом. Поэтому я к чему? Я вот к тому, что я не за то, чтобы эти, ломать станки и машины, как бы, да, как луддиты делали, а за то, чтобы человек был во главе всего этого, да, а не то, что, так сказать, не то, что им руководит. Возвращаясь к Давосу, который на этой неделе, думаю, будет нам подкидывать еще много всевозможной информации для размышления, там в том числе будут обсуждать и угрозу, помимо искусственного интеллекта, который тоже пока не существует, будут обсуждать некое новое заболевание, болезнь X, X, H, я не знаю, как это правильно назвать, He. Вот, значит, выдумали новый вирус, который будет смертоноснее в 20 раз, чем ковид по количеству смертей. Там уже некий список кандидатов, кто станет во главе этой болезни. Ну, какие текущие заболевания, которые мутируют и с которыми не будут справляться антибиотики. В общем, вот новые угрозы. Интересно список спикеров по этой теме выступающих. Это глава ВОЗ, который, значит, эту тему обозначил, и председатель правления компании AstraZeneca. Производитель вакцины. Вот. Все заинтересованные люди собрались. Да, да, да. То есть вот посыл, что ужас-ужас миру угрожает новый вирус, давайте обсудим, как спастись, и у нас есть очень хороший кандидат AstraZeneca. То есть вот Давос всеми силами, чучелом и тушкой сохранить власть над миром. Вот. А далеко ходить не надо, да, так сказать. Вот, рояль в кустах. Как раз вот хочу представить вам, так сказать, очень хорошего человека. Очень хороший человек, если что, обращайтесь к нему. Ну, не знаю, знаю. Вот я думаю, что нынешняя ситуация наша, она как бы в чем-то тяжелая, а в чем-то, так сказать, она позволяет прозревать. Надо быть очень аккуратными. На будущее надо быть очень аккуратными в отношении всех этих международных инициатив, включающих, так сказать, особенно все эти протоколы по здравоохранению, потому что мы видим, что это организация политически ангажированная, во-первых, во-вторых, непрозрачная с точки зрения принятия решений, в-третьих, как бы, да, очень много подозрений там, да, в их связке с бизнесом, в том числе с транснациональным бизнесом, так сказать, в области фармакологии. То, что вы сейчас сказали, это, ну, просто такая сценка какая-то на уровне там детского утренника, да. То есть тут даже не надо ничего думать, не надо быть никаким специалистом, политологом, то есть все настолько прозрачно, что, так сказать, к бабке не ходи, как говорится. Вот будет новая болезнь, а вот вам человек, которому надо заплатить деньги, который вас от нее спасет, и больше ничего, да. Я думаю, что вся ковидная история должна уж очень вот так вот многому научить к тому, что вирус, конечно, есть, и никуда от них не деться, вот, это ясно, да, к тому, что бороться с этим, несомненно, нужно, но при этом надо вот иметь голову на плечах и все-таки, да, этой собственной головой думать свою собственную мысль, а не бросаться выполнять чьи-то там протоколы, как бы непонятно где и кем сочиненные, непонятно с какими целями, так сказать, непонятно вообще на что направленные. А они как-то расшифровывают, что это за болезнь хета, в чем смысл? Нет, не расшифровывают, но что будет невосприимчива она к существующим антибиотикам, и, в общем, очень много людей погубит. Сравнивают с ковидом, но, опять же, сравнивая с ковидом, есть же теория, что это искусственно выведенный вирус для того, чтобы для него там и американские компании придумали вакцину. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. И тут главный страх в том, чтобы эти самые компании не выдумали вот этот новый вирус Х, которым они будут лечить, но жертвами будут там в 20 раз больше людей, чем от ковида умерло. Вот. Ну, да, мы уже, так сказать, после всех этих ковидов, шмовидов во все готовы поверить. Я, к сожалению, не исключаю, что такой печальный сценарий, вот, который вы сейчас накидали, да, он может быть реальностью. Но тут, знаете, какая штука? Тут с этим ковидом, конечно, истинное расследование того, что происходит, оно тормозится, опять же, тоже политическими причинами. Некоторые американцы косят все, валят на Китай, китайцы все валят на Америку. Вот, а нам вроде как, понимаете, в этой ситуации, там, ну, скажем, там, сказать, что все это сделали китайцы, мы не можем. Во-первых, у нас нет доказательств, во-вторых, понятно, что с политической точки зрения нам как бы это, так сказать, не камильфо, да. Но вообще, по-хорошему, было бы неплохо выяснить действительно на самом деле, может быть, даже не публично, а что же это за вирус был такой, и откуда он взялся, и каким образом вообще он был запущен, и как это так получилось, что миллионы людей там померли, да, по всему миру. И действительно, с точки зрения тоже того же вот бизнеса посмотреть, там ведь заработаны на этом какие-то бешеные бабки. Ну, там вот если вот на круг посмотреть, то какие-то астрономические суммы, как бы, да, были потрачены на этот ковид. Это первое. А второе, ну, вот отработаны были, мне кажется, так сказать, какие-то вот методы довольно варварские, так сказать, управления обществами, вот. Которые, кстати, посмотрите, они ведь, опять же, к вопросу конспирологии, хотите, не хотите, а ковид, он подвигнул на самом деле мир вот к этой самой цифровизации. Вот с этой точки зрения. Потому что огромное количество практик, которые раньше имели экзотический характер, да, вдруг стали широко распространенными. Появились целые новые отрасли экономики, а другие, наоборот, стали как бы загибаться. Но если это вот такой способ управления миром и значит, его, так сказать, сдвигание как бы к новому экономическому укладу, то в таком случае люди, которые этим всем руководят, они же просто садисты, ну, если честно, так сказать, да, просто звери. То есть они считают, что можно запросто ухайдокать как бы, да, несколько десятков миллионов людей вот для того, чтобы взять, там, условно говоря, сдвинуть, так сказать, мировую экономику к какому-то новому экономическому укладу. Хотя качественного сдвига такого, который бы вот действительно, не знаю, что-то сделал бы к лучшему, ну, его все равно не произошло. То есть они все сомнительные, эти сдвиги такие. Они все, то есть с одной стороны так, с другой стороны эдак. Но в любом случае, короче, с этими ребятами надо ухо держать востро. Действительно, они могут запустить, хотя тут опять же вот ограничение нашего общения с внешним миром, кстати говоря, оно будет способствовать в том числе и тому, чтобы быть здоровее с точки зрения всяких вирусов Хе. Вот в Советском Союзе эпидемиологическая ситуация в этом смысле была попроще, в том числе потому, что никто никуда не ездил. Сейчас, наверное, так не получится, конечно, да, но тем не менее. Вот, но вообще, да, я вот со всеми этими всемирными организациями здоровья и особенно прилагающимися к ним огромными ТНК, как бы в большой фармакологии, это Big Pharma, как говорят, да, надо быть очень аккуратными. Это не те люди, которым вообще можно доверять. И очень жаль, что мы вот в тот ковид, как бы, да, это самое, это бросились, так сказать, скорее как бы всем показывать пример, какие мы классные. Ну, других на то время вариантов-то не было. Это была новая эпидемия. сто лет прошло с последней пандемии, это была новая пандемия, искусственно, не искусственно, неважно, и поэтому, но те методы, которые были разработаны, тоже мировыми учеными, мы под ними тоже подписались. Ну, пошли своим путем, первая вакцина от ковида наша. Идем дальше про заговоры, договоры и так далее. На днях Риши Сунак, это премьер Британии, приезжал в Киев. И с помпой был подписан договор с Зеленским о неких гарантиях безопасности. Британская пресса об этом почему-то на передовицах ничего не разместила. Там как-то вот эту историю обошли стороной. Но, естественно, в Киеве на этой истории пытаются пиариться. Правда, непонятно за счет чего. Значит, вот этот договор, люди, которые внимательно его вычитали, говорят, что слово «гарантия» встречается в нем только один раз, причем в контексте обязательств не Британии, а Украины. Украина гарантирует защиту технологий, интеллектуальной собственности и так далее и тому подобное. Договор не содержит никаких обязательств Британии вступить в войну на стороне Украины в случае какого-то там нового конфликта. Вот, там консультации и так далее и тому подобное. В общем, и слово «гарантия» практически не используется в этом меморандуме. Но, естественно, Киев за это уцепился. И премьер Шмыгаль на радостях заявил, что Украина поможет Британии, если на нее нападет Россия согласно этому договору. Говорит, у нас, значит, проверенные бойцы, вот, у нас есть опыт. Если что, британцы, не волнуйтесь. Мы, значит, на пирогах, на лодках, там, на ладьях к вам приплывем и обязательно поможем. Вот такой настолько исторический документ, что на Западе его не заметили, а британцы, значит, украинцы на нем пытаются пиариться. Ну, это опять бусы для туземцев. Знаете, я в этом смысле вспоминаю, так сказать, эти самые замечательные, как бы, романы об индейцах, вот, а также историю, как бы, освоения этим самым Европы, значит, Америки и Северной, вот, и Южной. Вот в Северной Америке, по крайней мере, там было тоже, как известно, такие вот эти самые обычаи у колонизаторов, в первую очередь англосаксов, заключать вот эти вот липовые всякие договора с вождями племен, вот, или с объединениями целыми племен, для того, чтобы их использовать, да. Вот, и они там это раскуривали трубку мира, как бы, да, важные такие садились, как бы, да, это самое, вокруг костров, что называется, и подписывали с этим самым, с белым отцом, с большим белым отцом, как бы, да, вот всякие разные бумажки, которые потом, как только они переставали быть выгодны большим белым братьям, да, просто выбрасывали моментально, как бы забывали про них навсегда, вот, и вообще плевали в сторону тех, кто о них вспоминал. Вот это ровно та же ситуация, к сожалению. К сожалению, как бы, да, та часть огромной нашей цивилизации, огромной мощной нашей страны, которая теперь называется Украина, уподобила сама себя вот этим самым туземцам, которые выпрашивают фиктивные бумажки. Интересно, что опять же у англичан, все у тех же англичан, да, вот, которые ничего вообще не значат. Вот даже вот то, что вы процитировали, скорее означает то, что Украина должна Великобритании, чем Великобритания должна Украину. Ну, то есть это ровно вот в стиле этих индейцев. Вроде мы, значит, все, так сказать, посмеялись над индейцами, кто-то их когда-то пожалел, как бы, да, в моем детстве были очень популярны эти фильмы ДФГ, ГДР, как бы, югославские все эти индейцы. Главный индейец, так сказать, Советского Союза Гойко Митич там и все остальное. Ну, он там много кого там переиграл, так сказать, да, всяких разных там персонажей, вот, очень таких фактурных. Вот, но факт тот, что, ну, как бы, вроде, ну, есть чему научиться. Видимо, не хватает образования. Я, кстати, думаю, что, например, многие из нынешних украинских деятелей, они вообще не читали, например, таких авторов, как Фенимор Купер, там, условно говоря, там, или какой-нибудь Майн Рид, там, или еще что-нибудь в этом роде, да. А то почитали бы про судьбу какого-нибудь там танка-то танка, так сказать, та шунковидка. А судьба у них была хреновая. Вот так скажу. Потому что они поверили англичанам, французам. Там разные, так сказать, там эти, те, кто севернее жил, французам поверили, те, кто южнее, англичанам. Всем им пришел, так сказать, большой капец. Вот как известно, да? Вот, к сожалению. Вот, ну так вот, смотрите, Украина должна Великобритании, Великобритания ничего не должна Украине. Нет, должна, значит, предоставлять Украине различную военную помощь и ввести санкции против России. То есть то, что уже действует почти 2 года. То, что уже есть, да, зафиксировали. Ничего нового. Да, но почему великобританская, так сказать, пресса этого не заметила? По одной простой причине, это чистая пиар-акция, которая нужна Зеленскому. Я говорю, Зеленского, ну, серьезная, так сказать, сейчас, так сказать, такая тоскливая проблема. Денег не дают, но обещают дать, но пока не дают. дают. Вот, значит, военных успехов нет, с экономикой все фигово, в том числе как бы вот эти вот наши, так сказать, эти групповые удары ракетные, они наносят ущерб. Вот, а что тогда делать? Надо какие-то вот такие вот бумажки с большим белым отцом как бы показывать. Вот, мол, смотрите, как бы, да, наши англосаксонские братья подписали со мной бумагу. Вот, ну и этими бумажками, собственно, как-то у себя там внутри бравировать. Я думаю, что это чистая воды пиар-акция. Он сейчас вот этих вещей будет искать, этой пустоты, потому что не пустоты, в общем-то, немного. Тут еще вопрос-то к Зеленскому. Он недавно с этим, с президентом новым Аргентины ручкался и обнимался. Аргентина-то предъявила претензии на Фолклендские и Мальвинские острова с Британией. Вот как они сейчас будут вот этот треугольник свой разруливать? Тоже, наверное... Зеленский об этом не подумал. Ну, есть бумага на первые полгода, ему хватит показать общественности украинской, что вот-вот она победа. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.